Летиция вздрогнула от удивления, когда увидела, что он входит к ней. С того рокового дня, который оказался роковым для всех троих, он больше к ней не приходил. Не видел он больше и тюльпана, одна мысль о котором вызывала у него болезненное раздражение, и который после 3 недель карцера был возвращен в свою камеру. «Добрый день, мсье», — мягко сказала она, сделав реверанс. Как она похудела и была так трогательна в своей бледности, характерной для заключенных. При мысли о том, что он должен с ней сделать, сердце начальника тюрьмы переполнилось состраданием, и он мысленно проклял все на свете. «Добрый день, мадам», — сказал он, низко взмахнув своей шляпой. «Я надеюсь, вы хорошо себя чувствуете». «Благодарю вас, достаточно хорошо. Я очень рада вас видеть, мсье. Почему вы не захотели больше встречаться и не отвечали на письма, которые я вам посылала?» «Мадам, я не имел возможности положительно ответить на те 18 посланий, в которых вы просили, чтобы я снова разрешил вам совместное пребывание с господином Тюльпаном. Ну, наконец-то я прочитал письмо, в котором вы описываете долгую историю вашей любви, любви, сопровождавшейся такими злоключениями и горестями. Я прочел его сегодня утром. Не могу скрыть, что я был тронут таким постоянством с вашей стороны». Он замолчал, теребя свое жабо и не зная, как сформулировать то, что намеревался сказать. «И что же, мсье?» — застенчиво спросила Летиция. «О том, мадам, что мне показалось, 9 месяцев разлуки, сопровождавшиеся запрещением переписки, были достаточным наказанием за то оскорбление, которое вы мне нанесли. О, речь идет не обо мне, маркизе Делоней», — добавил он, боясь показаться жестоким. «Не в этом дело. Речь идет не столько обо мне лично, как о должностном лице Его Величества и его представителей в этих стенах». Он откашлялся, глубоко вздохнул и объявил, что, начиная с сегодняшнего вечера, мсье Тюльпан будет возвращен сюда. Хотя сердце его разрывалось на части, но добрая душа испытывала удовлетворение от поступка, который Господь, несомненно, ему зачтет и которым он сам будет гордиться до конца своих дней. «Мсье», — переспросила Летиция, на какое-то время остолбенев, «должна ли я верить своим ушам?» «Да, мадам, поверьте». «Ах, мсье!» — воскликнула эта очаровательная сирена. «Как мне выразить вам свою признательность?» И она бросилась к нему в объятия и запечатлела на щеках начальника 4 жарких поцелуя. Ему показалось, что он упадет в обморок, не успев в ответ страстно обнять ее и покрыть поцелуями. Но сознание вернулось к нему, когда ослепительная Летиция добавила: «Вы для меня как отец, да, мсье, с этих пор я буду любить вас как отца». «Как отца, увы». Но, выйдя из камеры, маркиз Делоней с горечью подумал: «Скоро она никого не будет любить, ни как отца, ни как возлюбленного». И уже в коридоре, где его каблуки звонко стучали по плитам, громким голосом и с повлажневшими глазами произнес: «Увы, увы, увы». В тот день было воскресенье, 12 июля 1789 года, и среди других исторических событий, наложивших на него свой отпечаток, были разнесшаяся по городу с 9 утра новость о том, что Людовик XVI уволил в отставку министра Неккера, пламенная речь, произнесенная Камилом Демуленом в полдень в Пале-Рояле, народные манифестации на улицах Парижа, огонь полка королевских гвардейцев по волнующейся толпе в Тюильри в 5 часов, марш швейцарской гвардии по Елисейским полям, остановленный народом в 10 вечера, и Фанфан Тюльпан, обезумевший от блаженства, когда снова оказался вместе с Летицией Ормелли, тоже обезумевший от счастья.